Вопрос о путешествиях и путешественниках, лириковагантов и любовь к филологии. О возлюбленной моей день и ночь мечтаю, всем красавицам ее я предпочитаю, лишь о ней одной пишу, лишь о ней читаю. Никогда рассудок мой с нею не расстается, окрыленный ею дух к небесам взовьется, филологией моя милая зовется. Я взираю на нее восхищенным взором, грамматическим мы с ней заняты разбором, и между нами никогда места нет раздора. Смог я к мудрости веков с нею причаститься, дорога мне у нее каждая вещица, суффикс, префикс ли, падеж, флексия, частица. Молвит юноша, люблю, полон умиления, а для нас любить глагол первого спряжения. Ну а эти я и ты — два местоимения. Можно песни сочинять о прекрасной даме, можно прозой говорить или же стихами, но при этом надо быть в дружбе с падежами.